«Досадно слышать, что зараженные вам помешали. Однако», — прогудела из-под маски Алекс, — «творение Мерсера, вы правда думаете, что он контролирует этих тварей, док?» «Что?» — дозорный, отказавшийся исчезать из его кабинета, похоже, удивил Кинига, поскольку словесные излияния свои он прекратил и, нахмурившись, отрезал. «Айронвуд, вам поддерживать разговор указания не было. Покиньте мой кабинет и заступите на пост, как вы там обычно делаете». Старик чуть ли не поперхнулся от возмущения, когда солдат подошел к его рабочему месту и развалился в свободном кресле, вальяжно закинув ногу на ногу. «Боюсь, что родным и близким сержанта Майкла Айронвуда скоро придет извещение о том, что он пропал без вести в зоне карантина», — сказал с наигранным сожалением Алекс. «Вы же знаете, доктор, Большой Нью-Йорк сегодня не самое дружелюбное место на планете, тут с людьми может произойти всякое». Хотя его жена и не сильно расстроится, посетовал Мерсер, воспроизводя в памяти кое-какие очерки из биографии дозорного. Судя по подозрениям Майкла, она могла изменять с хозяином соседнего участка уже долгое время, пока супруг выполняет очередной контракт. «Чем выгова? Ваша личная жизнь меня не волнует, ни малейшим образом», — всерьез рассердился Кинник. «Айронвуд, если и дальше будете мне мешать, я напишу докладную Райли. Я вас предупредил, мужчина», немного сгорбившись и сложив руки за спиной, навис над расслабившимся дозорным. Выражение морщинистого, обрамленного сединой бороды лица не предвещало ничего хорошего. «Или вам захотелось в Ливнистоке вернуться, зачищать лежбище с огнеметом в руках? Хотите бродить там, где за каждым поворотом бетонной кишки может притаиться особь траппер? Так я могу вам это устроить. Запросто устрою». Очередная волна трансформаций, убирающая массивные элементы брони вглубь кожанки, обнажающая зубы и десны, прежде чем наложить новое лицо, вот перед ошарашенным ученым расположилась уже совсем другая персона, встречи с которой большинство людей предпочли бы увидеть в президентах Дональда Трампа. Это был весьма показательный пример контрастного душа взаимоотношений. Вначале Кинник имел дело с человеком, над которым имел некоторую власть, но уже через 3 секунды было постановлено, что никакой властью Антон не располагал, и если доминантная личность захочет отыграться за пережитое унижение, ничто в целом свете ее не остановит. Можно было бы считать это манипуляцией и диалогом, которую Мерсер зарекся проводить, если бы не две вещи, основанных на понимании личности Кинига. Во-первых, Алекс уже знал, что старик не таков. Большинство людей впали бы в шок не только потому, что повышали голос на супермутанта, но и от вида скопища багровых червей, сдирающих с их собеседника кожу, по ходу дела заменяя новой. Кинник же отступил на шаг другой, от неожиданности вскинул руку, но вот он уже стоял, невозмутимый и предельно собранный, если не считать потрясенного взгляда, которым завладел Мерсер целиком и бесповоротно. Во-вторых, если Кинник действительно был человеком проницательным настолько, как его описывали досье, он должен был понять, что пока Зевс облачен в маску, ему нет никакого дела до слов, что этой маске высказывают. Принимать на свой счет резкие высказывания или вовсе угрозы, которые никогда не смогут быть воплощены в жизнь, смешно. «Господи, доктор Мерсер, вы ли это?» В тоне пожилого ученого прорезалось что-то схожее с благоговением. «Я, честно говоря, никогда информации от дозора не верил. Нам ли не знать, я ведь могу говорить нам как с бывшим работником Гентик», торопливо уточнил Антон. «Нам ли не знать, сколь часто их информационные выкладки лгут? Я думал, те видео с Рейгана и моста Веразана – просто подделка, чтобы списать все на. Это был я», – опроверг его теории Алекс, пододвигая к себе пачку отчетов и мельком их просматривая. Пока старик переваривал новость, что Зевс все-таки лично находился за штурвалом ястреба и при этом умудрился выжить, отметил несколько удачных концепций за авторством Кинига. Конечно, тому не хватало определенных знаний о экосистеме вируса, но сам факт проектирования сети подзарядки для уберов на основе того, что было замечено в красной зоне, Кинник обещал стать действительно ценным приобретением. Отложив бумаги, Алекс решил таки поставить все точки на «и». «Вы не боитесь меня, доктор», — констатировал Мерсер. «Были напуганы трансформацией, но затем ваше сердцебиение выровнялось. Неужели вам не страшно, Антон?» Кинник открыл рот и закрыл вновь, поднес сжатый кулак к губам, замер, прислушиваясь к ощущениям. «Вы чудовище», — наконец решился он, — «без сомнения, монстр куда более реальный, чем все эти голливудские пугало. Вы убили, «Позвольте, я сяду», — ученый опустился в кресло, запахивая полы лабораторного одеяния, и рассек воздух рукой, будто иллюстрируя свои слова. «Вы убили очень многих, в том числе моих знакомых, моих коллег, но вы не демонстрируете враждебных намерений и спокойно разговариваете со мной. Вы – разумное чудовище, сотворенное вашим же черным светом. Вы могли бы забрать мою жизнь быстрее, чем я бы это заметил, если верно истолкованы мною записи с прошлой эпидемии. Но если я до сих пор жив, то с чего тогда бояться вас? Антон, я вам кажусь настолько безобидным?» Цепкие и лихорадочно блестящие глаза пронизывали умолкнувшего Мерсера, отыскивая намек на то, что ответ Зевса не устроил, не находили его. Впрочем, развитый тут же разрушил иллюзию невозмутимости, широко улыбнувшись. Он прекрасно понимал, что растянутые губы под тенью капюшона для кого-то другого, осведомленного о его способностях, еще долго бы воплощались в ночных кошмарах, но слишком уж Эликса ответ ученого порадовал. Тот не стал задвигать всякий лицемерный вздор про то, что отжил свое, вообще все повидав и испробовав, и ответил предельно честно. «Нет, рациональное зерно в ваших словах, безусловно, имеется, как и в ваших наработках», Мерсер показал на разложенные по поверхности стола записи. «Но как знать, может, мне просто захотелось перекинуться парой слов с жертвой, прежде чем схарчить ее без кетчупа и горчицы, поинтересоваться, сожалеет ли о всех преступлениях против человечности, что совершила в застенках Гентик». С прежней ухмылкой поинтересовался он. «На крайний случай дать время попрощаться с родственниками или потратить время на любую другую высоконравственную чушь». Киник не вздумал возмущаться, мол, ни в какой антигуманной риторике он не замешан, дело Гентик благородно, а сам он чист перед небесной канцелярией. Еще один плюс в копилку ученого, не сдерживающего в себе тягу к новому и неизведанному даже тогда, если в противопоставлении Мерсерову изобретательно и революционно оставшаяся часть людей заверещит. Бред, ересь, оскорбление человеческого достоинства, опасение перед новым и потенциально опасным, глубочайшие чувства, искусственно ограничивающие кругозор. И Эликсу необходимы были люди, что были способны заглушить в себе сей инстинкт, просчитать варианты и понять, насколько выгода больше потенциального риска. Возможно, даже способные вслед за Мерсером спуститься в ад по VIP-пропуску. «Вы не такой», – осторожно предположил Киник. «Если бы вы не были способны на имитацию чужого состояния, я бы сказал, что это совершенно на вас не похоже. Вы человек дела. Те записи, на которых вы разговаривали с Макмаллином, это было похоже на допрос. Вы запугивали его, пытаясь выжать максимум информации. Правда, в конце пережали, и директор поторопился уйти», заметил он, улыбнувшись в бороду. «Думаю, вы разглагольствуете, только если это приносит пользу. Или если мне хочется поделиться с кем-то другим своими мыслями», спокойно ответил Алекс, поднимая взгляд на занавешенное жалюзи окно, мимо которого с ворчанием пролетал дрон-наблюдатель. «Аргумент принят, доктор, но вот вам еще одна версия. Я мог измениться, мог позволить себе в качестве маленького каприза выдернуть свойства из макмаллиновой сущности, взять его любовь к пафосным речам и сделать ее», Мерсер приставил палец к своему виску, «чертой меня самого. Что вы на это скажете, доктор Киник?» Слова эти привели Антона в крайнюю степень воодушевления, ученый даже облизнул губы, словно предвкушая изысканное явство. «Так значит, это правда», – прошептал он. «Это ведь не могло быть совпадением, просто не могло. С прошлой осени не осталось ученых, что располагали сведениями, будто Зевс память считывает и, тем более, может становиться другими людьми. Приближенные Макмаллина, с которыми он обсуждал развитого, делясь своими наблюдениями и выводами, были выслежены и загнаны в паутину интриг. Остальные заинтересованные, в том числе вояки, сочли обрывочные данные недостаточными для обоснования вполне хватало чудовищной силы Мерсера и его оружия, что демонстрировалось куда чаще и куда более явно, оставляя после себя свидетелей. Алекс хмыкнул, удовлетворенный тем, насколько гармонично все обернулось для незримого хождения промеж людей. Те, кто подобно Кинигу догадывались о его способностях, научные труды на эту тему строчить не спешили и вообще помалкивали, опасаясь, что неуловимый мутант рано или поздно за ними придет, и его не остановят ни усиленные кордоны, ни биометрические сканеры и вирус-детекторы, ни прочие системы распознавания. Киник покачал головой. «Нет, несмотря на ваши контраргументы, я не боюсь вас, Хоть вы и прихлопнули множество моих коллег как мух, я старый многого уже не успею, поэтому думаю». Не без досады улыбнулся почетный работник Гентик, но Мерсер его перебил. Аккуратнее со словами, «Доктор», — сухо предупредил он, — «иначе я могу решить, что вы устали от жизни и в самом деле торопитесь на тот свет». «Нет, что вы, я хотел сказать», — растерялся был Антон. «Усердно работал 20 лет, прежде чем с удовлетворением посмел сказать себе, я представляю из себя действительно выдающегося молекулярного биолога. Я был хорош, но в новое время прошли новые специалисты, как вы, молодые, так сказать, со свежим взглядом на нашу работу. Я все еще стою многого и мог бы быть полезен», — подытожил Киник, «но мое время неотвратимо уходит, а некогда острые грани разума поисточились. Вы же уникальны тем, что остаетесь таким же после, да после ядерного взрыва даже», — взволнованно сообщил ученый. «Если бы вы могли сохранить мои знания, меня самого, значит, вы в самом деле полагаете, что люди, поглощенные стандартным методом, обретают во мне бессмертие». «Не считал так», — сперва, вернувшись к деловому разговору, куда более спокойно произнес Киник. «Но доктор Гутьеррес по большому секрету рассказал мне об итогах экспериментов, перед тем, как его отправили в зеленую зону. Его группу отрядили заниматься общим разумом зараженных, но в отсутствие каких-то серьезных подвижек озаботили систематизацией. Направление гамма-доктора Кишино, знаете», — Антон рассеянно пригладил седую шевелюру. Мерсер в ответ кивнул. «Да, Кишино, Гутьеррес. Я собирался наведаться к ним с течением времени. Всего лишь могу надеяться, что частичка меня сохранится и принесет пользу науке», — покаянно сказал Киник. «Вы же за этим интересуетесь главами проектов?» «Не всеми, Антон, далеко не всеми». «Тогда, надо понимать, ваш визит мне честь делает», — с усмешкой спросил Киник, пока Алекс рассматривал корешки научных трудов и книг на полках его кабинета. «Вы решили изучить вирус в его естественной среде, вы разумны, и потому хотите выяснить, как разум может его использовать. Вы снова здесь, в Нью-Йорке, чтобы собрать личности малополезных ученых и произвести вербовку свежего персонала, чтобы Гентик работал на вас. Вы готовите нечто грандиозное, это понятно». Смерть удручала Кинига. «Да, череда лет подагрической старости, ноющих суставов и общего разлада систем приучали к мысли, что его существование вскоре закончится. Но Киник продолжал беспокоиться о своей роли в науке, и ему, очевидно, не доставляли удовольствия мысли, что с его смертью вакантное место займет кто-то другой, и все будут спокойно жить дальше, ничего не заметив. Как и Алекс, заслуженный работник Гентик никогда не смог бы смириться с невнятными постулатами, согласно которым с возрастом наступает удовлетворение достигнутым, а человек демонстрирует подлинную храбрость, безропотно покидая этот мир и оставив после себя славное наследие. Мерсер считал, что утверждающие это скверно разбираются и в храбрости человеческой, и в жизни вообще. Он поглядел на Кинига, что испытующе смотрел в тень капюшона. Встав, он прошел к окну, на ходу похлопав ладонью по плечу старика, так что тот просел в кресле. Наблюдая за солдатами дозора на плацу, Алекс неторопливо раскрыл свое предложение. «Да, доктор Киник, мой проект масштабен, но я собираюсь не просто вербовать людей. Я тут, в некотором роде, собираю команду, призванную воплотить план по спасению мира, по обновлению человечества. Эти политические кланы», — Мерсер презрительно скривился, глядя на члена администрации Гентик, что распекал во дворе начальника охраны, — «поверили, что имеют дело по сегодняшним меркам со сверхъестественным. Они отдали целый мегаполис в мое безраздельное владение, чтобы вирус и дальше показывал свои фокусы. Они охотятся за мной, думая, что Зевс – это более вменяемая и маскулинная версия матери, надеясь вырвать из меня, нет, не самоорганизующиеся псевдоразумные информационные поля, не контроль пронизанной вирусом материи или энергосети с КПД близким к 100%. Наверное, секрет бессмертия их и заинтересует, но что захватило умы денежных мешков в первую очередь, — верстание оружия, чтобы править этой в конец задоминированной планетой. Заказ на разработку вами модели убер-солдат, когда в натравливании их на охотников уже резона нет, есть самый наглядный показатель, не думайте». Мерсер развернулся к Антону, небрежно облокачиваясь о подоконник. «Киник, я знаю, что вы не настолько ограничены, как власть имущие, и способны углядеть многие скрытые перспективы. Вы открыли кое-какие одному лишь мне известные закономерности, Сами не понимаете, насколько продвинулись в формировании линейки Ориона. Ваше эго и жажда знаний по-прежнему велики, а терпимость к странному и тому, что кажется негуманным, высока. Вам претит лишь то, что отпущенные природой время и рассудок кончаются. Хочу я как раз противоположного, чтобы люди, подобно мне, стали неподвластными и смерти, и любым неугодным испытаниям, терзающим рассудок и тело. Скажите, Киник, вы хотите обзавестись лишним временем, чтобы увидеть реализацию нью-йоркского проекта собственными глазами, видящими лучше, чем ваши в молодости? Желали бы вы обзавестись остротой ума не меньшей, чем глаз? Да, выдохнул Киник. После этой короткой фразы губы его дрогнули, и ученый отвернулся, не в силах удержать на лице бесстрастное выражение. Бог мой, да, да. Что ж, славно, Алекс хлопнул в ладони, вновь подходя к столу. От его взгляда не укрылось, что Киник дернулся, то ли от резкого звука, то ли потому, что видел записи, где Зевс ударом кулаков, такой же хлопушкой, только усиленной контролем верионов, разбрасывал сгрудившихся вокруг него врагов. «Вы произвели на меня довольно приятное впечатление, Антон, не сильно отличающееся от того, что было сформировано благодаря архивам и досье Блэкнет. Осталось лишь небольшое препятствие. Мне бы хотелось, чтобы в свою очередь вы составили впечатление о нас. Есть другие подобные вам?» — поднял кустистую бровь ученый. «Будут еще, Линдси, можешь заходить», — наговорил Мерсер в стандартную рацию дозора, вынутую из кармана и составлявшую вместе с Чайка ПК работоспособные части маскировки. Он уже давно предупредил развитого через разум Улья, но появление в кабинете оформил громко, чтобы оно не стало неожиданностью для Кинига. Бенхерст, дожидавшийся на посту за дверью, разблокировал дверь и вошел, вручную сняв маску-имитацию, под которой обнаружилось его собственное лицо. Линдси взял винтовку на караул и молодцевато щелкнул подошвами герметик берцев. «Доктор Киник, позвольте представить, Линдси Бенхерст», — указал на него взмахом руки Мерсер. «Салют, привет ботаникам», — отозвался предмет обсуждения, щерясь в плотоядной улыбке. «Линдси, знакомься, это тот человек, по приказу которого Северин отбирал людей для отправки на полигон Нокхерста, и, вероятно, мой будущий рекрут. Этот-то старикан, о, ясно, здорово», — жизнерадостное выражение лица некогда безумца не изменилось, а вот Киник отчетливо побледнел. «Перед вами, доктор Киник, особь, представляющая целиком разумную часть биосферы вируса «Красный свет». Официальное название – Homo acquisitiensis в научной среде, в военном жаргоне принято обозначение развитой по аналогии с бегущими. Впрочем, вы в курсе, не обращая внимания на ужимки Линдси, расписывал Алекс. Некогда безумен, сейчас относительно адекватен и абсолютно точно находится на пике человеческих возможностей. Установлено, что является упрощенным подобием Зевса, что, в целом, удовлетворяет мои начинания в полной мере. В силу неврологической дисфункции оригинала считается экспериментальной моделью. Но я не обижаюсь, вставился таки Бенхерст. Если согласитесь на мое предложение, выразительно посмотрел на него Мерсер, психологически, Киник, вы останетесь тем же, как были сформированы за предыдущий период своей жизни. Есть аспекты касательно формирования абстракции и координаты сознания, а также внесения иных черт, но это целиком контролируемый процесс. В целом, из вас получится что-то похожее на Линдси, не считая ментальной стабильности. И потому он в полном вашем распоряжении. Что, удивились одновременно Киник и Бенхерст. Предупреждаю, Киник, на избранном мной пути движение одностороннее. Став частью нашего маленького клуба, вы отречетесь от своей прежней жизни в угоду новой, и вернуться к прежним временам не сможете, заменив их притворством, суррогатом на показ нашим недоброжелателям. Их будет немало, пожал плечами Мерсер, полагая это собой разумеющимся, сам путь наш будет тернист, исполненный неизведанным. Чтобы попасть в Вегас, надо проехать через пустыню, но за этим люди вроде нас и любят движение вперед, верно? Алекс щелкнул пальцами, усаживаясь обратно в кресло и подзывая к себе еще недавно сумасшедшего. Линдси пойдет с вами и будет следовать вашим указаниям. Ведь будет, не так ли? Так точно, босс, подмигнул Бенхерст. Антон вместо ответа, кажется, подавил желание сглотнуть. Сделайте исследования, какие сочтете нужными, распорядился Алекс. Тщательно все взвесьте и продумайте. В течение 6,5 часов, до конца смены, буду ждать вас здесь, ожидать вашего решения. 3 секунды спустя в кабинете ученого сидел дозорный, с преувеличенным вниманием смотревший на экран своего КПК. В действительности же Мерсер ушел в разум Улья, проверяя, как идут дела в логовах Статина. Киник, осознав, что Зевс к нему потерял интерес, немного помялся, но затем сделал какой-то неловкий кивок в сторону двери. «Что ж, мистер Бенхерст, давайте пройдем в лабораторию», — буркнул Киник, поднеся карту к магнитному замку. «Ассистентов отошлю, скажу, что вы доброволец. Завсегда готов, док», — хлопнул его по спине Линдси, закидывая винтовку на плечевой щиток. Старик от такой фривольности аж пошатнулся. «Да ты не трясись, зла не держу. Если бы вояки по вашим генобазам не ориентировались и меня расстреляли сразу, я бы не встретил местного доктора Мара собственной персоной». Когда Антон собирался уже удалиться из кабинета вслед за Бенхерстом, будущий верховный развитый окликнул его. «Киник». «Да, Мерсер». «Доктор Мерсер, сэр». Кажется, Антон уже возомнил его своим новым начальством и обращаться решил соответствующе. «Не вздумайте перспективой становления развитым вскружить голову кому-то из своих коллег», — ровно предупредил он, — «иначе мне придется лишить вас собственной». «Всецело вас понимаю, безо всякого страха», — с предвкушением в голосе ответил Киник, пожирая глазами развитого, выданного ему в качестве научного пособия. «Думаю, первое правило нового мира всем понятно. Никому не говорить о скором пришествии нового мира, если того не одобрит босс», — с готовностью заключил Бенхерст, открыто источая этот посыл в режиме медитации, замерев на месте и едва различимо подрагивая. Мерсер только насмешливо фыркнул под маской, рядовых светочей мыслей он был способен чувствовать, не отвлекаясь от повседневных дел, а также видеть носителей в разуме Улья и рассылать им вводные. Приятный бонус, на самом деле. Благодаря миньонам у Зевса будут глаза и уши повсюду. И Линдси, естественно, прав, Гентик не должны ничего узнать. Пусть себе играются с пробирками, пытаясь все классифицировать и боевые характеристики особей оценить. Пусть безуспешно выдумывают способы дистанционного контроля, засовывая примитивные импланты в мозги крикунов или используя вирус в качестве генного терапевтического средства. Как бы люди не использовали вирус, его продукты будут принадлежать Мерсеру и либо составлять часть армии зараженных, до времени скрытую, либо сделают ее уязвимой к саботажу. Что касается целиком разумных членов биосферы, логосов, Алекс давал правильные советы мутантам-дронам как своим инструментам, но он не собирался примерять на себя роль консультанта в магазине бытовой техники. Новые развитые будут благодарны ему за доступ в инфополе Элизиума, но больше Зевс их никак поощрять не собирался. Это был вопрос личной свободы, не быть никому обязанным и в перспективе не чувствовать ни перед кем ответственности. Поэтому Мерсер и подбирал себе людей, имеющих массу проблем, типично человеческих слабостей и самые разные намерения, но притом располагающих удивительно малым числом заблуждений, притом не критичных для выполнения своей роли. Всему, что касается вируса, они сами научатся, не скованные предрассудком и страхами. А в отношениях с людьми они и так отлично преуспевают, так что его совет Кенигу был несколько излишним. Разумеется, вечером уставший, но чрезвычайно довольный Кенник, вернув Линдси в целости и сохранности, дал согласие. Он не собирался отвечать по-другому, Мерсер это знал, и Кенник подозревал, что Зевс это знал, и их обоих такой расклад полностью устраивал. На этот раз, закачав массу из собственных резервов, Зевс совершил таинство обращения и провел диагностику. Химер у нового члена Элизиума оказалось 3, так что Киник обладал заниженной уязвимостью, и ему, в отличие от Бенхерста, не было нужды беречь голову, используя одновременно 2 секиры. Что касалось оружия, то Антон приспособил их под предложенный разумом Улья стиль, выбрал лезвия массивные, скорее похожие на средства крайнего случая, то есть раскрытия. Линдси же предпочел более легкие клинки, идеально подходящие для шинковки, акробатического боя в стиле ударил и отскочил, изматывающие противника и вынуждающие его истечь кровью. Разумеется, это были местного уровня различия. Парные лезвия развитых из рядового состава являлись некой альтернативой когтям Мерсера, удобных для быстрых атак с максимальной степенью контроля. Ни линдсиевы, ни оружейные модули Кенига не смогли бы потягаться с полновесным клинком Зевса, запросто пробивающим тяжелую броню абрамсов. Хорошо бронированных противников в пехоте людей не числилось, но клинок обладал еще и широким радиусом поражения, что делало его незаменимым против мутантов, в том числе суперсолдат. Они-то, в противовес людям, старались оказаться к врагу поближе, а не разорвать дистанцию для стрельбы. Да, Клинки остальных развитых игнорировали сопротивление цели в куда меньшей степени, но из-за той же потребности в агентах среди вражеской инфраструктуры, а не в войнах, Алекса такой расклад устраивал. Теперь я рекомендовал бы вам взять пару выходных за счет отпуска и тщательно в новом себе разобраться, посоветовал Мерсер ученому, который схватился за голову, стоило ей оказаться затопленной данными. Вновь займитесь Орионом с учетом того, какие технологии может вам предоставить вирус. Рассмотрите имплантацию ткани гидры, та же химерическая плацентарная связь, что накладывается каждый раз, стоит вашим конечностям претерпеть мутацию, есть в вашем распоряжении, Киник. Новая программа Уберменши весьма плодотворно скажется на моих собственных исследованиях, так что... Мерсер сжал кулак в воздухе, мысленно подразумевая, что Антону следовало приложить все усилия, дабы линейке Ориона было направление дано на углубленные исследования. В ответ ученый осоловело кивнул. Как бы ни любил Киник наполнять мозги свои научными данными, разум Улья коренным образом отличался от любой энциклопедии, и несколько дезориентирован ученый все же был. Бенхерст, в свою очередь, скромно отсиживался на подоконнике, с любопытством рассматривая Кинига. «Приложу максимум усилий, доктор Мерсер», в прерывающемся голосе Кинига чувствовалась настоящая эйфория. Теперь уже мнимый старик с хрустом развернул плечи, пересчитывая каждый позвонок своего улучшенного каркаса. «Даю слово, это происходит со мной взаправду, и это потрясающе. Словами не передать, насколько грандиозные вы открыли передо мной перспективы. То, что вы со мной сделали, есть первое для людей в галактических масштабах развития. Эволюция человечества в новый вид. Когда остальные люди, стоящие нас с вами люди узнают». Линдси беззвучно повторил его слова, быстро зашевелив губами, и рассмеялся. Покосившись на него, Киник заметно скис. Растерянность и недовольство Антона были заметны в информационном эфире достаточно хорошо, ему явно было не по вкусу, что прекрасное будущее и величие первопроходцев с ним разделит какой-то жалкий недоучка-дегенерат, которому сверхспособности достались, считай, за даром, по одному факту сумасшествия. Мерсер на такое проявление нетерпимости и не думал внимания обращать. Его распоряжение Киник стал бы исполнять безукоризненно, а что до личных убеждений. Что ж, потомок бюргеров, еще помнящих стяги со свастиками и идею заслуженного превосходства, сменит свое мнение, если захочет. Понимание будет ждать всех, кто его жаждет. Не стоит думами о прекрасном будущем затмевать настоящее. Киник, не удержался Алекс, возвратив на лицо визор дозорного и поманив за собой Линдсия. Время раскрытия этой будоражущей разум перспективы для достойных, не отобранных лично мною, еще не пришло. Помните, если информация о существовании других развитых попадет не в те руки, последствия будут, хоть и не безнадежными для экосистемы света, но гибельными. Почему? Немедленно заинтересовался Киник. В этой области знаний вируса он еще освоиться не успел. Неужели не очевидно? Искренне удивился Бенхерст, замерев на полпути к двери. Гибельными, потому что мы плохие парни, доктор Киник. А правительство на этой стезе не терпит конкуренции. Нет, поморщился ученый. Доктор Мерсер, я имел в виду, отчего последствия не безнадежными будут являться. Ядерный взрыв не смог стереть из этого мира меня, существо куда более сложно устроенное и дорогое в производстве, нежели любая из компонент экосистемы, пожал плечами Алекс. Стопроцентной уверенности у меня нет, но уже пережитое свидетельствует, что вирусная бета, как и абстрактная жизнь, всегда найдет способ начать все сначала. Мерсер замялся, когда уловил психические эманации Кинига, и прямо спросил, постулировал, что как у социума, так и у отдельных людей будут отсутствовать не только уязвимости, но и зависимости. Вы не согласны со мной, Антон? Не то чтобы не был согласен, с сомнением в голосе отозвался Киник. Мне просто казалось, что лучший способ сохранить тайну – сделать соучастников зависимыми. Неужели вы и впрямь не наложили на меня никаких ограничений, вплоть до вызываемой смерти, на случай, если я вас подведу? В жизни всякое случиться может. Против воли глаза Мерсера вслед за Кинигом оказались скошены и разглядывали теперь Линдсия. Кто знает, как изменятся взгляды набранных вами людей после того, как они получат желаемое. Не обернутся ли они, так сказать, ненадежными элементами? Старик взял паузу, вовсе не потому, что Бенхерст забормотал себе под нос что-то в духе «А я-то что? Это я из неблагонадежных? Так я ведь, берите выше, первый из идейных в какой-то степени». Куда больше Антона взволновали глаза Зевса, уставившиеся уже на него и недовольно блеснувшие алыми искорками. «Невысокого же вы мнения о моих интеллектуальных способностях, доктор», — проворчал Мерсер. «Бы и не подумал открываться вам, если существовала бы ничтожнейшая вероятность, что вы донесете. Нет, ну что вы, я вам, безусловно, поверил, и другие ваши кандидаты не будут вызывать нареканий, однако», — заявил Белокиник, но Алекс его перебил. «Верить, коллега, бывает чревато», — многозначительно сообщил Мерсер. «Знал, что вы согласитесь, затем и продемонстрировал вам линзе, чтобы не было необходимости полагаться на одно мое слово и верить в нелепые сказки о потусторонней стороне вируса, что распускают гражданские. Я не желаю, чтобы у моих...» Он щелкнул пальцами в псевдокевлавре, выбирая подходящий термин. «Деловых партнеров создавалось впечатление, что эта сделка с подвохом, и якобы они душу дьяволу продают. Вы убедились, хотя бы поверхностно убедились, что в бытии развитым нет ничего страшного. Считайте это актом установления доверительных отношений», — уже смягчившимся тоном окончил Мерсер свою мысль. «Но что важнее всего, остальные люди, как и вы, примут становление развитыми из личных убеждений. Это серьезный шаг, и меня вполне устроит, если их линия поведения будет определенным образом плавать. Все равно она будет согласована с моими убеждениями о персональных свободах. Поэтому вы предложили стать членом сообщества мне, а не моему заместителю, Берку», — негромко произнес Киник. «Он бесконечно предан своей работе, доволен возможностями, что ему предоставил Гентик в Нью-Йорке. Но все продукты, что ему удается выцепить из создания вируса, Берк создает для покровителей и неких абстрактных народных масс. Он никогда не задумывался, что тот же новый тамплиер может быть применен и к нему, к его родным. А если такая мысль и проскочила в его голове, он бы отогнал ее как незаслуживающую доверия, или в силу банального страха стать развитым». Он прищурился, вглядываясь в равнодушную маску на лице Алекса. «Демонстрация экспериментальной модели не убедила бы Дэвида. Даже если он отчаянно нуждался в вашей помощи, в физическом здоровье, что дает вирус, Берк никогда не стал бы вашим человеком. Вирус для него что проказа, его он хочет не обуздать, не научиться с ним жить, собирая плоды трудов своих, но подчинить. Сделать из света еще одну игрушку и беспрестанно доить ее, прожигая выгоду в привычном, людском мире. Он не намного отличается от деревенщины Рейли и других псов Дугласа, знаете ли», — скривил ученый лицо в неприязненной мине. «В целом так», — согласился Мерсер. «Хорошо, что вы напомнили о Берке, доктор. Дела еще только предстоящих дней, но заранее ставлю в известность, когда вами будет создана рабочая модель суперсолдата, и Гентик заговорит о том, чтобы пускать их в серию, следует привлечь и Берка тоже. Может, нашим союзникам ему не бывать, но послужить орудием в моем плане вполне сможет. Как только первая ветка исследований будет завершена, отдайте проект ему, лишь поставляя по мере необходимости исходники». «Передать мой проект?» — в голосе Кинига мелькнуло сомнение, но он тут же, с порадовавшей Алекса рассудительностью, кивнул. «Посредники, ясно. Орион слишком важен для правительства, и следить за ним будут куда пристальнее, чем за копошением остальных научных групп. Для вас по окончании первой фазы тоже найдется работа, Антон», — счел нужным подстегнуть его самолюбие и жажду первопроходства Мерсер. «В будущем вам предстоит заняться изучением технологий химерических имплантов более углубленно. Работа вашей группы станет незаменимой частью испытаний латентного света, ориентированного на всеобщую развитость. Вы не пожалеете о своем выборе, доктор Мерсер», — клятвенно пообещал вирусолог. «Только позвольте, а чем в это время займетесь вы? Я думал, вы при желании могли бы оказать существенное продвижение. Я имею в виду, ваши наработки и способности могли бы существенно продвинуть Орион, займись вы им лично». «При желании, да, я мог бы заняться любым из проектов Гентик, это так», — откликнулся Алекс с усмешкой. «Но я, по счастью, не бог, а всего лишь человек, пусть и со снятыми во многих аспектах ограничителями. Чтобы изыскания развитого принесли плоды, чтобы вникнуть в каждый из обсуждаемых предметов, требуется время немалое количество, смею вас заверить. Нам ли здесь, в Америке, не знать, насколько ограничен этот ресурс? Время, как знать, не закончится ли оно у человечества прежде, чем будут исчерпаны все энергоносители в мире». Мерсер сделал паузу и посмотрел на Кинига, одновременно воссоздав в руках муляж карабина. «Именно поэтому сейчас я буду занят в основном вербовкой руководителей проектов и военных, за них ответственных. Хороший лидер должен чувствовать, когда можно довериться чужим способностям вместо использования собственных. Вы согласны, Антон? Да, конечно, несколько рассеянно ответил Киник, переживая очередной приступ обмена данными с разумом Улья. Что ж, не стану вас больше отвлекать. Разберитесь со своей новообретенной телепатией, разложите новые паттерны по причитающимся им местам, вот тогда и поговорим более обстоятельно, обсудим детали. Алекс покинул помещение, одновременно переходя на мысленный диалог. Не забывайте, Антон, серьезные ограничения у развитых действительно есть, зависимость от приема внутрь чужих мыслительных контуров. Но это, по-видимому, единственное ограничение, и притом легко перекрываемое информационной средой, уточнил он. До следующей личной встречи, Антон. Вы приняли мои силы. Теперь, научившись ими владеть, вам по силам будет внести свой вклад в подготовку великого преобразования. Да пребудут с вами вирусные мидихлорианы. Хайль Мерсер выдал на прощание Линдси, салютуя ученому и выходя вслед за Зевсом. Киник остался сидеть с абсолютно загруженным видом, потирая лоб и размышляя, во что же он, черт побери, вляпался, но Мерсер чувствовал, как на морщинистом лице доктора постепенно расплывалась улыбка. Киник абсолютно точно полагал, что принял лучшие предложения в своей жизни. Когда двое дозорных прошли все проверки в коридорах базы, покинули комплекс и якобы отправились по распоряжению начальства в комендантский патруль Лиденпарка, было уже за 11. На самом деле мнимые вояки, негромко переговариваясь по рации, в темноте взобрались на крышу близлежащего жилого здания, где внезапно пропали, уступив место обычным прохожим, что грелись у бочки. «Линдси, послушай, ты меня разочаровываешь», обговорив последние детали, в конце концов обратился Алекс к Бенхерсту без тени недовольства. «Чем это, босс?» – опешил некогда безумец. «Не выполняешь свое предназначение», – пояснил Мерсер. «Элемент случайности, забыл, мог бы приличия ради попробовать настроить Кинига против меня, посеяв зерна будущего недовольства, или хотя бы намекнуть, что я скрываю какую-то мрачную тайну, которую невозможно прочесть через разум Улья. Настолько открыто против вас идти, я что, сумасшедший?» Скороговоркой выпалил Бенхерст, в притворном ужасе поднимая руки. Воткиник уверен, что абсолютно и бесповоротно, парировал Алекс, невозмутимо оправляя куртку с чужого плеча. «Не, неохота мне с этим дедом отношения с первого дня портить, сомнения в его башку высевая, и не просите», пробормотал Линдси. «Если я что-то понимаю в мрачных ботаниках Гентик, он вполне может стать вашим заместителем». «Да, с таким-то исходником». «Нет уж, увольте». «Вот каким ты моего нового рекрута видишь, а?» Заинтересованно посмотрел на него Алекс, уловив эмоциональный тон мыслей, весьма красочный, к слову. «Мельком слышал, как вы плодотворно общались в лаборатории». «Ха!» Линдси склонил голову и оскалился под капюшоном, что в пляшущем свете костра смотрелось жутковато. «Босс, да по сравнению с Кинигом Зигмунд Рашер, 9, просто школьник, играющий со своей младшей сестренкой в доктора». Алекс поморщился, переведя взгляд на типичную с такой высоты картину желтой зоны вечером. Дым, поднимающийся над многочисленными бараками, куда набились граждане, прячась от патрулей и весенних заморозков. Где-то на севере раздавались одиночные выстрелы, но сирены не ревели. Город так и оставался погруженным в тревожный сон. Мерсер вздохнул, с объявленным властями окончанием гуманитарной катастрофы положение людей отнюдь не улучшилось.